Зависть у детей дошкольного возраста. Плюсы и минусы. Для мамы важно понимать, что зависть у дошкольников может как мешать, так и способствовать их развитию, в зависимости от того, как на это будут реагировать родители. Когда зависть вредит? Первое. Снижается самооценка. Если ребенок часто сравнивает себя с другими и чувствует, что у него чего-то нет, это может подорвать его уверенность в себе. Например, если кто-то из его друзей катается на велосипеде, а у него велосипеда нет, он может начать чувствовать себя хуже других. Второе. Развивается агрессия. Иногда зависть может вызывать негативные эмоции, такие как злость, раздражение или агрессия. Ребенок может начать дразнить или даже конфликтовать с тем, кому завидует. Третье. Появляется чрезмерное внимание к материальным вещам. Если ребенок постоянно завидует чужим игрушкам или вещам, он может начать придавать слишком большое значение материальному и ставить на второй план более важные аспекты, такие как умение делиться, доброту или дружбу. Когда зависть помогает? Первое. Мотивация для развития. Если ребенок завидует тому, что кто-то превосходит его, например, быстрее бегает или лучше рисует, это может стать для ребенка стимулом к развитию. Родителям важно поддержать его в этом, объясняя, что труд и регулярные занятия помогут достичь хороших результатов и успеха. Второе. Умение делиться и радоваться за других. Зависть может стать поводом для нескольких бесед о том, почему важно радоваться успехам других и что такое здоровое соперничество. Родители могут объяснить ребенку, почему важно быть открытым, помогать другим и радоваться своим и чужим достижениям. Третье. Развитие самоконтроля. В процессе преодоления такой сложной социальной эмоции, как зависть, ребенок учится самодисциплине и выдержке. Эти важные навыки помогут ему развить сильный характер и во взрослой жизни быть увлеченным, достигать поставленных целей и строить здоровые отношения.